Глава 6. Улица Тита Ливия. Они уже ложились спать, когда Никита вдруг прошептал: «Гошка, давай закроем балкон. Зачем, задохнемся же, тепло ведь. А мы лучше кондиционер включим». «Что-то я не пойму, ты боишься, что он к нам полезет?» — догадался Гошка. «Ну не то чтобы, а закрыться все же лучше». «Не сходи с ума, нафиг мы ему сдались. Это мы с тобой знаем, что мы клевые сыщики, а для него мы просто мальчишки. Кстати, он повел себя как полный болван, только привлек к себе внимание. Он пьяный был, отвратный тип. А я еще пожалел, что твоя мама не пошла с ним танцевать. Кстати, интересно, он завтра уедет?» «Посмотрим. Но давай балкон все же закроем». «Закрывай, мне не жалко». Однако никто на них ночью не покушался. Гошка проснулся под утро от холода. «Чертов кондиционер», – подумал он, выключил прибор и открыл балконную дверь. Дождя не было. Теплый ароматный воздух показался таким приятным, что Гошка задержался на балконе. И вдруг явственно услышал, что по улице кто-то бежит. Не быстро и тяжело. Он перегнулся через перила балкона и увидел бегущего мимо довольно толстого мужчину. И даже расслышал тяжелое дыхание. «Это тот самый!» – взволновался Гошка и хотел было разбудить Никиту. Но мужчина уже скрылся. Неужели опять кого-то убил? Наверное, он маньяк. Правда, никто не кричал. Хотя я мог и не слышать. Дверь была закрыта, я спал. Его вдруг зазнобило от ужаса. Если сегодня выяснится, что еще кто-то убит, надо во что бы то ни стало сообщить полиции. Нам осталось 2,5 дня, и мы успеем дать показания. Да, похоже, тут действует маньяк. «Гошка, ты чего?» – раздался сонный голос Никиты. «Зачем балкон открыл?» «Надо. Никита, я сейчас такое видел». «Что ты видел? Где?» – проснулся Никита. «Сейчас опять тот мужик пробежал». «Какой?» Уже вскочил с постели Никита, который тяжело дышит, толстый. «Я все понял, Никита, он маньяк, и мы должны дать показания». «Опять кто-то кричал?» – похолодел Никита. «Нет, крика я не слышал, но у нас была дверь закрыта, и потом море здорово шумит». «Слушай, а как мы узнаем, случилось что-нибудь или нет?» – заволновался Никита. «Как-нибудь узнаем. Папу попросим газету прочитать. В дневном выпуске наверняка будет сообщение». Сна уже не было ни в одном глазу. «Гошка, давай пойдем поглядим, а? Ходили уже один раз, а толку что, темно же. И потом этот маньяк не оставляет жертв живыми». «С чего ты взял? Мы пока только про одну жертву знаем». «Чувствую. Я, Никита, как услыхал его шаги, сразу меня осенило. В определенный час глубокой ночью он убивает женщин». «Слушай, ты что городишь? Может, он сегодня мужчину прикончил?» «Нет, маньяки обычно женщин убивают». «Да ну тебя с твоими версиями. То ты говорил, что Елену Куценко заказали в Москве и именно для отвода глаз убили Навахой. А теперь поворот на 180 градусов». «Но я же не знал». «Да, все-таки зря мы в полицию не пошли. Может, предотвратили бы второе убийство. А если никакого убийства нет?» «А если есть?» Постепенно начинало светать. Но кругом все еще спало. Вдруг к гостинице подъехала машина. Их балкон выходил прямо на козырек гостиничного подъезда. Они выскочили на балкон. И Гошка сразу перемахнул через перила. «Гошка, ты спятил?» – шепотом закричал Никита. Но тот плюхнулся на живот и глянул вниз. Там стояло такси. И вскоре из гостиницы вышел Михаил Юрьевич с большой дорожной сумкой, сел в машину, и она укатила. Гошка вернулся на балкон. «Ну что там?» – в нетерпении спросил Никита. «Лермонтов на такси уехал». «Что?» – опешил Никита. «Какой Лермонтов? Ты совсем шизанулся?» «Да почему? Михаил Юрьевич». «А, уехал? Значит, в теплые страны? Ну и фиг с ним. А погодка вроде будет нормальная. Как нам уже мало осталось, Гошка. Неохота в школу, ужас просто». Что да, то да. Хотя он вспомнил огромные голубые глаза Саши Малыгиной. И они примирили его с мыслью о школе. Как и в первый раз, в гостинице с утра никто ничего не знал. Портье тоже не выглядел встревоженным. Вскоре после завтрака явился Андрей Иванович. «Друзья мои, что-то у вас вид не слишком веселый. Не выспались?» Гошка хотел уже все выложить отцу, но потом передумал. Если никакого убийства не было, он будет выглядеть в глазах отца дураком. А этого ему вовсе не хотелось. Никита тоже молчал. «Не выспались», – кивнул Гошка. «Сперва душно было, а потом холодно. Но это не страшно». «Да уж, я в вашем возрасте мог по 2 ночи не спать». И ничего, этот день ничем особенным не отличался от других. Купание, серфинг, поездки на машине, но в 2:30 Андрей Иванович сказал: «Друзья мои, сегодня я с вами расстанусь рано. Отвезу вас сейчас в гостиницу. Вы ведь успеваете к обеду? А у меня есть кое-какие дела. Мама ваша сегодня путешествует. Так я надеюсь на ваше благоразумие. А завтра с утра я буду у вас. Договорились? Пап, а какие у тебя тут могут быть дела? Полюбопытствовал Гошка. Много будешь знать, скоро состаришься. Андрей Иванович загадочно улыбнулся и щелкнул сына по носу. Гошка немного обиделся, но смолчал. Андрей Иванович довез их до гостиницы и умчался, а они побежали обедать. Потом уселись на веранде. Идти в номер было лень. «Как ты думаешь, какие у него дела?» – спросил Гошка. «По-моему, ясно, как день», – пожал плечами Никита. «Женщина! С чего ты взял?» «Гошка, где твоя дедукция? Ты разве не заметил, что все вечера он проводит без нас?» «Да, вообще-то верно. И потом, он ведь когда сюда ехал, не предполагал тебя тут встретить. И вполне возможно, приехал не один, между прочим. Он нас к себе в гостиницу ни разу не пригласил». «Черт, а я и не подумал, точно. А сегодня этой бабе, наверное, надоело ждать. Ну и вот». «Но ты, Гошка, не расстраивайся, это даже к лучшему». «Почему?» «Ну ты же боялся, что он захочет тебя к себе переманить, а теперь можешь быть спокоен». «Ага, я тоже так подумал. Раз она не пожелала со мной познакомиться, значит, про это и речи не было. Ну и отлично, мне она тоже не больно-то нужна. Но зато мы ей точно отдых испортили». «Даже не сомневайся, сам не знаю почему, но мне кажется, что она противная». «Мне тоже, вертлявая дура, излючка». «Просто мегера, скандалистка и наркоманка». «Нет, подлиза и притворка. Слезливая уродина». Они переглянулись и покатились со смеху. «А вдруг она красивая, как ангел?» – предположил Никита. «Скромная, тихая и преданная». «Сейчас. А вообще, ну ее к черту, какое нам до нее дело? У отца своя жизнь. К нашей отношения не имеет. Разъедемся в разные стороны, и опять он пропадет на много лет». «Нет, не думаю. Стал бы он столько времени на нас тратить, если бы не хотел, чтобы ты его простил». «Поживем и видим. Слушай, по-моему, надо сейчас сходить в наш супермаркет». «Нафиг. Смотреть газеты». «Гениальная идея, идем». Они не раз уже смеялись над тем, что на Майорке крохотные магазинчики, торгующие всякой всячиной, съедобной, несъедобной, гордо именовались супермаркетами. Однако в газетах ничего похожего на сообщение об убийстве не было. «Скорее всего, в вечерних выпусках будет», – сказал Гошка. «Пройдем после ужина». Мамы появились только в начале седьмого, загорелые и сияющие. «Зря вы с нами не поехали, было так здорово», – захлебывалась Юлия Александровна. «Так приятно было на пароходе, нас кормили фантастической паэлей. И вообще, там такая красота, совершенно другой ландшафт». «И знаете, что забавно?» – подхватила Ольга Александровна. «У нас в прошлой поездке испанскую экскурсоводшу звали Мария, а шофера – Хуан. И сегодня тоже Хуан и Мария, но совершенно другие». «Какая Мария без Хуана?» – вспомнил известную песню Гошка. «Ну а как вы?» – спросили мамы в один голос. «Все отлично», – бодро отозвался Гошка. Они с Никитой решили ничего не говорить о своих догадках и соображениях. За ужином Юлия Александровна вздохнула. «Завтра у нас последний полноценный день на Майорке, а послезавтра в 12 надо выселяться». «Почему в 12?» – удивился Гошка. «Самолет же у нас только в 6». «Так полагается, в 12 заканчивается расчетный день, а чтобы задержаться, надо платить за полный день. Это дорого и не имеет смысла». «Юля, это чепуха. В 12 сдадим вещи в камеру хранения, погуляем напоследок, посидим в кафе и не заметим, как время пройдет. А в 4 за нами приедет автобус». Действительно, улыбнулась Гошкина мама. «Просто так еще в Москву не хочется, что все связанное с отъездом огорчает». «Интересно, а папа нас проводит?» – подумал Гошка. После ужина мамы никуда не пошли, слишком устали. А мальчики решили немного погулять и заодно посмотреть газеты в супермаркете. Но опять-таки никаких сенсационных сообщений не обнаружили. «Значит, вчера он никого не убил, твой маньяк», – заключил Никита. «Еще не факт. Может, он только ранил жертву или напугал. А про это поместят какую-нибудь небольшую заметку на 23-й страничке. Мы же ее никак не найдем. И тем более не прочитаем». «Ну и прекрасно. Я лично очень рад, что никого больше не убили и что нам не надо переться в полицию. Только все равно тот дядька очень подозрительный. Ой, смотри, оказывается, наша улица называется...» «Улица Тита Ливия», – прочитал Никита. «Слушай, Тит Ливий – что-то ужасно знакомое». «Ага, это что-то из истории. Император какой-то, наверное, вроде римский». «Нет, молодые люди, вы немного ошиблись», – раздался приятный мужской голос. Перед ними стоял пожилой господин с добрым, интеллигентным лицом. Тит Ливий – римский историк, а просто Тит, тот действительно был императором из династии Флавиев. «Прошу извинить меня за вмешательство». «Да нет, что вы, спасибо», – смущенно забормотали ребята. Они уже не удивлялись обилию русских на этом чудесном острове. «Волик», – позвала мужчину пожилая дама в клетчатых брюках-бермудах, – «посмотри, что я купила». «Всего доброго, молодые люди!» «До свидания!» «Во как историю знает мужик! Офигеть!» – заметил Никита. «А может, ему самому кто-то только вчера это рассказал?» засмеялся Гошка. «Может, он вот так же стоял и вспоминал, кто такой этот Тит Ливий?» «Нет, у него на лбу написано, что он какой-нибудь профессор». «Да почему? Спорим, наши мамы тоже не помнят, кто этот Тит Ливий?» «Запросто», – хмыкнул Гошка. «Но моя мама художница, и твоя пока тоже не профессор. Она доцент, и до профессора ей не так уж далеко». «Все, Никит, пошли спать. Прошлую ночь не спали». «Слушай, а во сколько прошлой ночью тот маньяк появился?» «В начале пятого вроде, а что?» «Эх, был бы у нас будильник!» «И что тогда?» «Проснулись бы опять в 4 и посмотрели, появится он или нет». «Думаешь, он каждую ночь тут шатается?» «Да, скорее всего, он поджидает жертву. Попадется кто-то, убьет. Только, наверное, не каждую ночь они ему попадаются». «Может быть, очень даже может быть. Только нам, Никита, всего 2 ночки остались, и мы ничего уже не успеем выяснить. Так что давай спать». С этими словами Гошка плюхнулся на постель, укрылся простыней и мгновенно уснул. А через 2 минуты уснул и Никита. Они спали до самого утра и не слышали под балконом тяжелых шагов неизвестного.